и 20 минут говорить с народом. Ипполиту, конечно, не о чем говорить с народом. А все, что делал Достоевский, это и есть трагические и страстные 20 минут у открытого окна. Ипполит только подводит за Достоевского итоги. Народ постоял, послушал и разошелся по домам, как ни в чем не бывало. Достоевский, я думаю, не случайно дал такой образ общения с народом. Открыть окно. Свое окно он мог распахнуть. Это было в его воле. Но сделать так, чтобы люди навстречу открыли окна и услыхали его слова, ему не удалось. Он это сознавал. Народ, как и отдельный человек, монада, вернее, монада без окна. Таков пессимистический вывод Достоевского. У них нет ушей, и они не слышат. Достоевский, конечно, прав. Если продолжить тему открытого окна, я ведь тоже стояла в толпе и слушала. Не Ипполита, конечно, а самого Достоевского. Мне запомнилось, что своеволие к добру не ведет. И ни в коем случае нельзя сказать себе «все дозволено». Однако на свой счет я этих слов не приняла. Потому что старуху убивать не собиралась, а собственное мелкое своеволие не только не осуждала, но и культивировала. Правда, я, как многие люди моего поколения, заменила содержательное «все дозволено» ничтожным «мне так хочется». Но, по сути, это одно и то же. Сдерживал меня в моем хотении не Достоевский, а Мандельштам. Он не позволял мне плыть по течению и следовать последней моде жестокого и ничтожного века. В моем случае это относится только к личной, а не к общественной жизни. Ахматова в своей несравненной правоте в личной жизни отдала большую дань своеволию. Хотя прекрасно понимала, что омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Мы вместе перечитывали Достоевского в Ташкенте и поражались силе его прозрений и невероятным провалом Достоевского публициста с его ненавистью к католицизму, с убогим почвенничеством и мужиком Мареем. «Оба они ересиархи», — говорила Ахматова про Достоевского и Толстого. Она сравнивала двух величайших русских мыслителей с двумя башнями одной постройки. Оба искали спасения от надвигающейся катастрофы. Суть катастрофы понял Достоевский, а не Толстой. Но в рецептах спасения каждый из них оказался глубочайшим своевольцем. Впрочем, и первоклассные рецепты не в силах были бы остановить столь далеко продвинувшийся распад. Достоевский художник несравненно прозорливее публициста. В подготовительных записях к романам он еще публицист. Обдумывая бесов, Достоевский в тетрадях подробно мотивировал Ставрогина социальной принадлежностью. До чего знакомая мотивировка. Дворянин, богатый человек, оторвавшийся от народа и потерявший поэтому веру. Ставрогин в подготовительных записках – простая иллюстрация к мысли Достоевского, что человек, утративший народную веру, теряет и национальность. В тексте «Бесов» из всего этого осталось лишь беглое упоминание о беседах, которые Ставрогин вел за границей с Кирилловым и Шатовым. Зато Ставрогин стал центром урагана, мертвой точкой, где нет ветра, но откуда идет весь разгул.